Эпилога. Суетящийся слуга то и дело с опаской поглядывал на мрачного, словно туча, гостя. Но руки его мелькали ловко. Несколько вдохов, и стол вытерт, грязная посуда и объедки убраны. Горячее, исходящее паром мяса выставлено, а бокал налит. Самум проводил взглядом пятящегося слугу, но удержал в себе все слова, пока не глотнул из бокала. Через мгновение бокал полетел в слугу, врезавшись тому в лоб и залив лицо и одежду содержимым. «Это вино? Какого гарха? Вы тут все глухие? Я мало плачу вашей забегаловке!» Самум перевел взгляд на дальний конец зала, туда, где была дверь на кухню, и заорал так, чтобы там точно услышали. «Хозяин! Видит небо, если ты еще раз попытаешься провернуть этот трюк, то я спалю твой свинарник, а тебя заставлю хлебать свое дешевое пойло на его пожарище! Ты меня понял?» Из дверей буквально выкатился невысокий худощавый мужичок. Кажется, еще на кухне, согнувшись в глубоком поклоне и сложив руки перед грудью. Принялся причитать, пытаясь пробить лбом половицы. «Прошу простить меня, уважаемый гость! Лишь желание сделать все как можно лучше!» Самум зло рявкнул. «Заткнись! Я задал тебе вопрос!» Трактирщик застыл, прервав свои поклоны, и, чуть разогнувшись, вытаращил глаза на Самума. За миг до того, как его терпение закончилось, трактирщика за ворот халата ухватил вошедший с улицы телохранитель. «Господин спросил, ты понял, что подсовывать ему вино запрещено?» Вспыхнув улыбкой, трактирщик принялся кивать. «Понял, уважаемый господин, понял!» Телохранитель швырнул его, запустив точно в дверной проем. Оттуда донесся грохот посуды и вопли тех, кто не успел увернуться от тела своего хозяина. Самум впился глазами в телохранителя. Тот, прекрасно выучив его характер за годы, проведенные рядом, техникой скользнул через весь зал, вбил кулак в ладонь. «Господин!» И тут же принялся говорить о деле. «Вернулись еще две группы раненых. Сначала наткнулись на сектантов, затем на логово зверей-мастеров». Самум мрачно уточнил. «Это уже третий раз, так ведь?» Телохранитель молча кивнул. Самум с ненавистью процедил. «Да ему что, само небо помогает?» Телохранитель осторожно ответил. «Господин, скорее он хорошо знает лес и достаточно силен, чтобы разогнать со своего пути мелочь, а вот идущие по его следам не так хороши». Самум процедил. «Выглядит так, будто Нараш намеренно послал слабаков. Ты не задавал ему вопросы об этом?» Телохранитель пожал плечами. «Господин, кто я и кто он? Я расспрашивал лишь главу стражи города. Это ведь его люди. Но даже он отвечал мне с неохотой». Самум едва удержался от того, чтобы запустить в полет блюдо с мясом. Процедил. «Полные придурки. Это лишь совпадение, что они бросились бежать в сторону наших земель». Телохранитель промолчал, не думая, что господин хочет услышать ответ на этот свой вопрос. Вместо этого решил сообщить слух, за который заплатил духовными камнями. «Господин, болтают, что один из отрядов вернулся раньше времени и принес в город мертвое тело. Болтают, что это попечитель Ордена Поющих Мечей». Самум хмыкнул. «Не рановато ли мечи решили пощипать Саул? Еще ничего не решено, а они уже...» «Господин, в отряде даже не было раненых?» Самум нахмурился, переспросил. «Кто же его? Неужто? А что болтают про место, где это случилось?» Телохранитель шагнул к столу, разворачивая карту, ткнул на отметку каменистого плато. «Здесь». Дверь в таверну вновь распахнулась. Самум впился взглядом в вошедшего, через миг у него дернулась щека. Это оказался Агост, из ветви, что управляет пристанью лотосов. Младший, что пошел на сделку с Леградом. Самум одернул сам себя. Агост хотя бы сражался с Леградом, а не назвал его братом. Вошедший же Агост опустил сначала глаза, пряча их, а затем склонился. «Старший, я здесь, чтобы сообщить вам. Тело вашего отца поднято». Самум вскочил. Агост тут же затараторил, спеша предупредить. «Старший, мне очень жаль, но прошу вас быть готовым. Это тяжелое зрелище. Тело много дней пролежало в подземелье». Самум на миг сбился с шага, но затем стиснул зубы. У него было множество вопросов к сбежавшему Леграду. И теперь к нему добавился еще один. «Если уж ты бился плечом к плечу с моим отцом, как орал Агосту, то почему не почтил его память, не скрыл в кесете путника от тления? Если уж ты хотел сообщить старшей ветви о его гибели, то почему не позаботился о нем до той поры, как они придут? Так не поступают с соратниками, так поступают с ненужными больше слугами». Самум зло бросил через плечо. «Ксамт, мне нужен контракт с лучшими следопытами местных ватажников. Немедленно. Мы сами пойдем по его следу и заодно проверим место, где нашли этого попечителя». Телохранитель послушно ответил. «Слушаюсь, господин». Скатал карту и двинулся вслед за ним. Прежде чем выполнять приказ молодого господина, он сначала поклонится старому. Мы уже 2 недели как выбрались из негостеприимного подземелья и петляли по этим дарсовым лесам. Теперь у меня уже не оставалось сомнений, у кого учился темный и кто скупал ему людей. Надеюсь, без него у них все рухнет, а я найду время и отправлю письмо Тамим. Мечам это дело еще станет поперек горла, а у меня и своих дел полно. В бывшем логове сектантов я и так достаточно выплеснул злость. Уверен, беглец тоже сдох. Я был щедр на удар. Из-за него мы и так вышли оттуда раньше, чем я рассчитывал, и бежали из страны в сторону, путая следы, затем рванули на север, после на запад, теперь потихоньку сворачивали на юг, закладывая петлю, что выведет нас к пепельным равнинам, туда, где Зотар обнаружил след моей семьи. И, пожалуй, наступило время решить еще одно дело. Я поднял руку. «Привал! Кирт, подойди!» Через вдох он уже стоял рядом. «Господин?» Я не стал ходить вокруг да около, сказал прямо. «Нужно выделить людей, которые проведут рейку до дома». Она, все отлично слышавшая, возмущенно завопила. «С какой это стати?» Я даже не сразу нашелся, что ответить на этот крик. Выдавил из себя. «Рейка, меня ищут. Все ищут. Саул, Тамим». Про мечей я предпочел промолчать. Развел руками и еще раз с нажимом произнес. «Все. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это вернуться домой к братьям и отцу. Теперь, став такой сильный, с таким возвышением, твое место в семье совершенно изменится. Ты исполнишь все свои мечты». Рейка фыркнула, уперла руки в бока, спросила. «Мечты? О чем может мечтать та, кто ничего в жизни не видела? Выучить технику деда? Получить его одобрение и до конца жизни лечить коллег небольшого городка?» Я не смог удержаться. «Больных встрети всех земель звенящего ручья». Продолжение фразы застряло у меня в горле от гневного взгляда Рейки. Чувство опасности молчало, прозрение тоже, но я предпочел не продолжать. А вот Рейка только начала говорить. «Тогда на поле битвы, в том зале рядом с флагом, ты показал мне, насколько большим может быть мир. А еще показал, что если очень стараться, то твоя жизнь может измениться до неузнаваемости». Заметив, что я снова хочу возразить, она вскинула руку. «Да, я точно знаю, что не сумею пережить и четверти от того, что выпало тебе, но мне и не нужно так высоко. Ты вот смеешься надо мной, вспоминаешь мое же бахвальство, а я вот сейчас хочу, чтобы мое имя действительно знал каждый, хотя бы на землях одной фракции». Я все же мягко возразил. «И для этого не обязательно идти за мной. Твоя семья уже положила начало известности. Тебе останется лишь продолжить их дело». Рейка всплеснула руками. «Да о чем ты говоришь? Меня узнали на поле битвы. Меня узнали на стенах города. Ты забыл про парня Вепря, о котором говорил Кирт? Вы там постоянно произносили мое имя. Ты же и произносил, Леград. Лишь вопрос времени, когда Саул сумеют найти мою семью». На миг, сжав губы, я признал свою ошибку. Выдавил. «Прости, я даже не сообразил, что нужно придумать что-то с именем». Рейка криво усмехнулась. «Ну, это ведь я вечно твердила, что меня все и всегда запоминают. Я тоже не подумала. И как теперь будет выглядеть, если я вернусь домой? Нет, мне там не место. Пусть отец и братья будут беспокоиться, но они честно смогут ответить на любой проверке. Я сбежала, и теперь они не знают, что со мной. Пусть твердят, что Леград, мастер указов, подчинил меня, чтобы иметь лекаря под боком». Я вздохнул. «Одной виной больше, одной меньше», — спросил. «А проверить, как твоя семья пережила бедствие?» Теперь губы на миг сжала Рейка. Они побелели, сомкнулись едва ли не в нить. Наконец она выдавила из себя. «Ты тоже мало что знаешь о своей семье, но это не мешает тебе верить, что с ними все в порядке. Пусть так будет и для меня». Голос ее окреп. «Первые 3 брата сильны, отец — лекарь. В нашем городе нет и не было никого сильнее этапа мастера. Потом, позже, я попрошу тебя отправить кого-нибудь, чтобы он узнал все о них, но не сейчас». Я кивнул. «Хорошо», — глянул на Кирта. «Ты сам все слышал. Отменяется». Он впечатал кулак в ладонь и развернулся, чтобы отойти. Зотар хмыкнул. «Я займусь сбором слухов». Кирт замер, затем оглянулся. «Собрат Зотар, а ты не можешь помочь мне с моими поисками? Сестра!» Зотар поднял руку, заставляя его замолчать. «Я слышал твой рассказ первому брату. Займусь. Но все это случилось очень давно, и я ничего не буду тебе обещать». Кирт поджал губы. «Да, я понимаю, и все». А я вскинулся, почувствовав, как что-то словно толкнуло в спину. Не незримая сталь, не жар опасности, но ощущение было не из приятных. «Отряд, будьте!» Мой крик оказался заглушен громоподобным хлопком над нашими головами. Деревья, под которыми мы остановились, качнуло. Вниз посыпался мусор, листья, сломанные ветви и сучья. Следом раздался гневный крик. «Леград!» Я развернулся в сторону вопля. и обнаружил в 10 шагах от себя незнакомого мне мужчину с темными волосами. Я не видел озера его силы, словно он не был даже закалкой. Но он торчал в голубом, безупречно чистом традиционном халате посреди дарсового леса, там, где миг назад его даже не было. Ткнув в мою сторону пальцем, он со злостью спросил: «О чем ты думал, мальчишка?» Одновременно с его голосом от него рванула ясно мной видимая волна силы. Охнув, я чуть согнул колени, удерживая на плечах незримую тяжесть. Рейка с задушенным писком рухнула рядом со мной, как и почти все наемники. На ногах сумели остаться лишь те немногие, что оказались далеко от незнакомца, да Кирта с Зотором. Правда, и они, припав под давлением духовной силы на одно колено, опустились на второе уже сами и сложили руки в приветствии идущих. Через миг их примеру последовали все, кто остался на ногах или сумел достаточно выпрямиться. Кто он? Саул? Тамим? Краем глаза я заметил, как тянется Кирт к кисету, и сам оскалился, хватаясь за пояс. Незнакомец фыркнул. «Ополоумел!» За его спиной засиял яркий и четкий феникс с 3 перьями в хвосте. Страж ранга Шаул. Я отдернул руку от кисета, вбил кулак в ладонь и, ощущая гнев незнакомца на своих плечах, даже не рискнул обратиться к нему так, как делал это с Клотиром. «Старший, прошу поверить мне, я не виновен! Я не брал печать врат и не стравливал указами Саул!» Шаул на мгновение застыл, недоуменно переспросил. «Что?» И тут же вспыхнул. «Да какое мне дело до того, как ты используешь указы? Я спрашиваю, о чем ты думал, скрывая от моего собрата Клотира такую тайну?» Потряс перед собой рукой, повторил. «От Клотира, мальчишка! Кто сделал для тебя больше, чем он? Кто?» Давление силы нарастало с каждым мгновением, с каждым словом Шаула-стража. Я давно уже опустился на колени, не в силах устоять. Рядом застонала Рейка. Я выдавил через силу. «Старший, указы и талант в познании и есть мои тайны. Больше их у меня нет». «Кто говорит о тебе? Ты скрыл от Клотира тайну сестры. Отправил ее искать, а о ее таланте смолчал. Как ты посмел?» Рейка уже хрипела, и я выкрикнул. «Старший, умоляю, смирите гнев, или обратите его только на меня». Страж шумно выдохнул, затем поднял руку и медленно сжал перед собой кулак. Духовная сила, сияющая под ногами, рванула к нему и втянулась в его тело. Снова застонала Рейка, но на этот раз в ее голосе звучала не боль, а облегчение. Страж огляделся. Никто из наемников не решился встретить его взгляд, все уткнулись в землю. Через вдох он одним шагом оказался рядом со мной, ухватил за плечо. Вторым шагом перенесся в сторону, туда, где не было никого из моих людей, и над нами вспыхнул купол, скрывший нас от чужих взглядов. До боли, едва ли не до хруста, стиснул на миг мое плечо. Страж отбросил меня к самой границе техники, процедил. «Так как ты посмел смолчать о том, что твоя сестра говорит с небом?» Я растерялся, не успев даже подумать, растерянно произнес. «Но ведь Клотир следил за нами в Миражном. Разве он этого не знал?» Из-под ног стража вновь хлынула духовная сила. Но он остановил ее, сжал кулак и с расстановкой произнес. «Он!» «Не, следил за вами в городах древних. Там властвуют духи!» Гневно добавил. «Между нами соглашение. Он получил записи из зала стражей. Затем Мират ответил ему на несколько вопросов. За стенами города он следил и помогал только тебе». Страж сорвался на крик. «Да если бы он знал, что твоя сестра, говорящая с небом, вы бы уже давно очутились в 3-м поясе!» На мгновение меня кольнула обида. Впрочем, я тут же осадил сам себя. С чего я такого хорошего мнения о себе? Великор еще в первый день учебы в школе Ордена ясно дала понять, кто такие таланты. Это те, кто даже не замечает этапа закалки или этапа воина, проскакивает его за год, месяц, день и отправляется прямиком в руки стражей. А моя сестра и впрямь такая. Если бы ей было интересно возвышение, если бы она все силы и время отдавала медитациям и тренировкам, то, уверен, она еще в первом могла бы стать мастером. А подумай я немного головой, скажи о сестре и ее таланте Клотиру в день нашей встречи, на спине огромной змеи на шее и черепахи, то не был бы ни полугода долговым слугой, ни опасности для моей семьи, ни... И тут я, наконец, сообразил. Если стражам только сейчас стало известно о тайне Лейлы, то это означало только одно — они нашли ее. Я невольно шагнул вперед. «Старший, вы нашли ее?» «Я?» Давление силы стража отшвырнуло меня, вдавило в накрывающий нас купол. «Ах, если бы ее и впрямь нашел я, то все бы пошло по-другому!» Эта вспышка гнева словно исчерпала стража. Он устало опустил плечи, а духовная сила влилась в его тело обратно. Глухо сообщил. «Я не успел. Этот твой Фимрам, он не дурак. Отлично понял, что попало ему в руки. И сполна использовал свой шанс. Протащил твою семью к вратам в третий пояс. Как назло, эти врата контролируют мады. Потребовал встречи с их представителем там. И заключил сделку. Уже к вечеру и твой Фимрам, и твоя семья оказались в главном городе мадов». Я, позабыв обо всем, рванул к стражу. «Сделку? Он продал их?» «Мальчишка!» Давление и силы стража вновь отшвырнуло меня к пелене купола. «Это был бы подарок императору. Но нет, законы не нарушены. Твоя семья пришла к ним сама. И от этого все беды. Равновесие нарушено». С трудом оторвав лопатки от защитной техники и утвердившись на ногах, я осторожно уточнил. «Какое равновесие?» «Равновесие между императором и кланами. До этого говорящие с небом были только в императорском клане. Теперь они появились и у мадов». Страж снова стиснул кулак. «У мадов!» Я недоуменно спросил. «Да кто они такие?» Страж ожег меня взглядом. «Те, кто когда-то были зверьми. Они и так в последние 100 лет набирают силу. Теперь же...» Страж замолчал, оборвав фразу, сухо заговорил о другом. «Император разгневан. Совет стражи в ярости. Клотир наказан за небрежение долгом. Его сделали виноватым во всем». Вскинувшись, я перебил его. «Что?» Страж смерил меня взглядом. «Я так орал вначале, что ты оглох? Клотир наказан. Все наши планы на ближайшие годы разрушены. Ему вообще на 3 года запрещено отлучаться из первого пояса. Я бы не сказал, что это так уж страшно, но досталось всем стражам нашего союза. А все мы люди, и теперь часть наших договоренностей о тебе тоже пошла прахом. Кто-то не хочет больше иметь с нами дело, кого-то переводят». Я спросил, «А какое наказание будет для меня?» На этот вопрос страж лишь отмахнулся. «Какой спрос с тебя? Ты еще даже не страж!» Но тут же нахмурился, спросил. «А куда ты вообще идешь? Мне пришлось делать петлю, когда я понял, что ты двинулся на юг вместо востока». Я осторожно ответил. «Мне сообщили о том, что мою семью видели на пути в пепельные равнины. Туда и шел». Страж прикрыл глаза рукой. «Да уж, может, и впрямь меня наказали за дело, если уж простой идущий узнает об этом раньше, чем мои люди». Сделав непонятный жест, страж припечатал. «Неважно. Для тебя ничего не изменилось. Пусть Клотир не может следить за твоей судьбой, но все твои договоренности с ним в силе. Ты должен двигаться в восточные земли пояса, вступить в орден. И, пожалуй, хватит своевольничать. Я тебе не добряк, Клотир». Скинул руку, на ладони вспыхнул феникс. «Я, Шаул Виостий, приказываю Шену Леграду отправиться в орден Небесного Меча и вступить в его ряды. Я, Шаул Виости, приказываю Шену Леграду сделать Орден Небесного Меча как можно сильней и служить его интересам во втором поясе. Я, Шаул Виости, приказываю Шену Леграду отправиться в город 1000 этажей и пройти там испытание стражей. И на все тебе 3 года!» Феникс слетел с ладони Виостия и врезался мне в грудь, рассыпавшись искрами. Я запоздало возразил. «Я не своевольничал и даже выполнил прошлый приказ Клотира. Главная ветвь знает о смерти Сари Фатамим». Страж Виости отмахнулся. «Ох уж эти странные приказы Клотира! Опять он чудит! Словно и не было этих 50 лет! Я, Шаул Виости, подтверждаю выполнение приказа!» Я мгновение помедлил. «И вот это все?» Но лезть в жетон не посмел. Напомнил еще одну вещь. «Вообще-то меня разыскивают за то, что я вроде как использовал указы, чтобы стравить Саул между собой. Как мне идти в орден?» Виости отмахнулся. «Еще только в пределах 5 фракций. Саул потребовали всеобщего поиска, а когда стражи наложили запрет, осмелились настаивать. Это оглашение причин бедствия не более чем пощечина наглецам Саул. Тебе вообще не стоит о них думать. За долговые контракты на тебе они наказаны сполна. Уверен, что вот-вот кто-то бросит им вызов, и Саул вообще исчезнут, а землями звенящего ручья будут править другие». Я поежился, спросил то, о чем много раз думал. «А это справедливо наказывать за действия одного Саул всех жителей земель?» Виости не задумался ни на мгновение. «Вполне справедливо. Стражи не будут бегать за каждым виновным лично. Их участь в руках фракций их земель и их соседей. У каждого из нас по 50 фракций на шее. Ты хочешь об этом поговорить? Это так важно для тебя?» «Но...» Я оборвал сам себя, не стал спорить и пожал плечами. «А что насчет духовного отпечатка у горой? Разве эти самые горой не будут стоять на входе поля битвы этого Ордена Небесного Меча? Меня теперь и Тамим ищут». Виости слегка поморщился. «Да уж, наслышан. Подойди, ледяной мясник Леград. От неожиданности я замер, едва сделав шаг, но затем справился с собой, а когда оказался рядом с Виостием, как он опустил мне руку на голову, спустя миг недовольно проговорил. «Подумать только, к чему привело решение добряка Клотира. Такой талант, который он так долго ждал и на краю гибели. Случайность на простой тренировке может убить тебя, мальчишка». Виости с нажимом сказал. «Помни, твоя жизнь, жизнь стража, стоит больше, чем все твои люди, больше, чем все эти Саул». Я не успел ничего ответить, меня словно обдало ледяным ветром. Внутри, и тут же нестерпимым жаром. Через мгновение все эти странные ощущения пропали бесследно. А Виости отнял руку и пояснил. «Я вложил в тебя часть своей силы. Так много, что это изменит отпечаток твоей духовной силы, и ты сможешь пройти любую проверку. Ты уже не тот человек, каким был с утра. Возможно, этого и не нужно, но не будем рисковать. Горой тоже в последние годы слишком много о себе возомнили. Одно их своеволие соглашением бедствия чего стоит?» Я не рискнул задавать новый вопрос, молча прислушивался к себе. «Заодно эта сила станет твоим последним шансом. При крайней необходимости ты можешь использовать ее, чтобы уничтожить тьму, или вырваться из смертельной ловушки. Не знаю даже, почему Клотир не помог тебе с этим сам». Я кивнул, кажется, понимая, что сделал Виостий. То же самое, что мастер указов Ордена Поющих Мечей или отец Нараша с ним самим и его телохранителями. Позже обязательно погляжу и оценю размер этой силы. Но пока, думаю, будет невежливо погружаться в себя и отвлекаться от разговора. Виостий покрутил кольцо на пальце, напомнил. «С тьмой, только если иначе погибнешь. После этого ты навсегда останешься мастером. А Клотир надеется на тебя». «Да, старший, помню». Он вздохнул. «Может, поэтому он не хотел рисковать?» Прежде чем я ответил, Виости продолжил. «Теперь ни Клотир, ни я не сможем следить за твоей судьбой. Конечно, попрошу собрата, что следит за землями Востока. Но это не то. Да и не могу ручаться, что он останется на своем месте. После такого провала нашего союза... Я и сам, боюсь, могу уже завтра оказаться в нулевом и охранять...» Виости покачал головой. «Леград, не разочаруй Клотира. И крепко запомни, что теперь у тебя появилась цель — стать сильней». Я пожал плечами. «Я всегда этого хотел?» Виости усмехнулся. «Нет, теперь ты должен стать в 10 раз сильнее, чем хотел до этого. Ты страж, а твоя сестра теперь одна из клана Мадов. Ты не сумеешь увидеть ее, даже если я прямо сейчас перенесу тебя в 3-й пояс. Ты не сумеешь увидеть ее, даже если станешь предводителем». Я замер, переспросил. «Это еще почему?» «Потому что между стражами и мадами слишком много вражды. Твоя сестра даже не узнает, что ты приходил к воротам города, а дальше ворот тебя и не пустят». Помедлив, я уточнил. «И насколько сильным я должен стать?» Виости хмыкнул. «Со мной, стража того места, где теперь наверняка живет твоя семья, даже не будет разговаривать. Спустят с лестницы. Так что сам думай». Мне только и осталось, что постараться не выпучить глаза. «Это выходит, спустят с лестницы властелина духа? Там кто в охране у этих мадов? Виости наверняка так же силен, как и Клотир». К отряду я вернулся, занятый кипящими в голове мыслями и пытаясь привыкнуть к весу новых наручей, подарка Клотира, который он успел передать Виостию для меня. К весу и к тому, что этот знакомый металл больше не ограничивает мой дар, и нет нужды лишний раз это проверять, тянясь к указам. Плохо, что Клотир наказан, плохо, что я его не увидел. У меня десятки вопросов, отвечать на которые Виости не собирался, а кое-что я и спрашивать не стал. К чему? Это мои и Клотира дела. 3 года? Стать сильным? Выполнить задание? Хорошо. Махнул рукой десяткам смотрящих на меня глаз. Планы изменились. Я теперь точно знаю, где моя семья, и нам больше нет нужды идти на пепельные равнины. Мы теперь двигаемся на восток, в земли Ордена Небесного Меча. Люди переглянулись. Зотор же хмыкнул. Тогда наши пути расходятся. Я как раз взял себе задание на пепельных равнинах и обязательно должен туда прийти. Я на миг сжал губы, не скрывая своих переживаний. Кивком головы поманил Зотора за собой. Всегда избегал разговоров с ним о том, чем он занимается. Но, похоже, пришло время. В стороне негромко спросил. «Зотор, ты не думал отказаться от своих занятий и присоединиться ко мне? Вступить со мной в Орден Небесного Меча? Там мало кому будет дело до нашего прошлого. Они...» Зотор вскинул руки, развернул их ко мне ладонями. «Погоди!» Я замолчал. Несколько вдохов мы так и стояли, молча глядя друг другу в глаза. Зотор вздохнул. «Ты прочел все, что есть надо мной?» Я не стал отрицать. «Давно. И над тобой с тех пор ничего нет. И не появилось нового. Да даже если бы и появилась, то для меня разорвать этот контракт не составило бы никакого труда. Зотар кивнул. Я услышал и понял, первый брат. Не буду врать, будто мне нравится то, чем я занимаюсь. Но я не скажу, что не сумел бы заработать на жизнь чем-то другим. Сумел бы. Но выбрал продолжить дело отца и деда. Если тебя это утешит, то я никогда не брал заказы на тех, кто так или иначе не заслужил наказание смертью. Зотар шагнул ближе, ухватил меня за руку. У меня тоже есть честь, первый брат. Ты мне веришь? Я молча кивнул. Зотар вздохнул с облегчением. Хорошо, тогда я уйду с легким сердцем. У моей семьи еще много долгов во втором поясе. Удивительно, но почти все, кто вышвырнул мою семью в первый пояс, еще живы. А ты, первый брат, жди от меня вестей. Зотар улыбнулся. Я ведь дал обещание твоей Рейке и Кирту. И снова я промолчал, не став спрашивать, что же стало причиной изгнания. Не обвинение же в убийствах. За такое наказание назначают на месте. Коснувшись кисета, я протянул Зотару несколько свитков, в основном то, что нашел у Криода Саул, которого коснулась стихия воздуха. Это должно помочь тебе стать сильней. Помедлив, Зотар принял их, сжал в кулаки и коснулся им ладони. Спасибо, первый брат. А затем протянул мне в ответ другой свиток. Я даже знал, что там. Последнее созвездие Вуали Ветра. Я еще долго глядел вслед Зотару, в голове мелькали десятки мыслей, но меня ждали мои люди, а думать можно и на бегу. Очень далеко от этого места тоже происходил разговор старшего с младшим. Правда, там речь шла только о возрасте. В силе Лиргороид давным-давно обогнал отца. «Отец, я устал повторять одно и то же. Почему вы все такие упертые? Почему не слышите того, о чем я говорю, и продолжаете упорствовать, не в силах увидеть очевидное? Небо! Неужели я тоже таким стану в старости?» «Лир, хватит!» Лир и впрямь остановился, перестал перебирать полки, отправляя нужные ему вещи в кисет, развернулся к отцу. «Хорошо, давай я попробую еще раз, последний. Давай подумаем, случалось ли в прошлом какой-либо фракции потерять печать врат? Ты же и сам знаешь». Лир вскинул руку. «Отец, это ты пришел ко мне, а не я к тебе. Это ты просил все объяснить. Так почему даже в такой малости ты становишься в позу и не хочешь говорить со мной?» Уже седой мужчина вздохнул. «Случалось». Лир кивнул. «Отлично. Ты не заглядывал в записи тех времен? Не читал, как было объявлено о бедствиях? И что вообще происходило во фракциях в те времена?» «Какое...» Мужчина запнулся, покачал головой. «Не читал. И даже не уверен, что меня пустили бы в тот архив, где ты нашел эти записи». Лирк хекнул. «Хм, тут я не подумал. Но старики из совета...» Мужчина перебил. «Старейшины...» Лир отмахнулся. «В ближайшие годы мне можно не сдерживать язык, тем более после того, что я сегодня наговорил». Мужчина прикрыл ладонью глаза, потер лоб. Лир лишь хохотнул. «Отец, не все так плохо, как ты себя вообразил. Конечно же, я помнил, что и кому говорил, но уж честно, называть их стариками могу себе позволить». Провел рукой по корешкам книг. «Итак, бедствие. Каждый раз стражи лишь объявляли, что какая-то там фракция превысила терпение императора, и он в гневе карает их бедствием. Теперь я спрошу тебя, как спросил стариков, что объявили в этот раз?» Мужчина нахмурился, повторил в памяти. «Нарушение закона о возвышении, заключение долговых контрактов, потеря печати». Лир кивнул. «Никогда раньше так не перечислялись их проступки. Это оставляли на нас, на горой, которые на площадях разъясняли народу, что именно вызвало гнев императора, или молчали, когда не знали об этом сами». Мужчина несмело возразил. «Вероятно, что-то могло поменяться у самих стражей. К примеру, одни старейшины сменили других, или сменился сам проверяющий». Теперь Лир повторил недавний жест отца, закрыл ладонью глаза, с тоской спросил. «Отец, ты сам себя слышишь? Почему ты упорно ищешь в другом месте? Ну сложи же друг с другом две простых вещи. Все началось с этого Леграда. Леград — мастер указов. Стражи через одного мастера указов. Саул нарушили закон о возвышении именно с ним, в этом нет сомнений. Он единственный, кто достался им за последние годы. Стражи прямо сказали всем, можете делать с этими безумцами Саул что хотите». Мужчина помотал головой. «Не может быть. Это не более чем совпадение. Будь он стражем, то кто бы позволил ему стать долговым слугой? А будь он простым идущим, кто стал бы ради него запрещать нам его разыскивать? Но страж проверял текст оглашения. Не может быть, чтобы он решил сделать одного из своих преступником». Лир хмыкнул. преступником в пяти фракциях? Даже Орден Поющих Мечей плевал на подобное. У них в послушниках полно тех, кто пришел к ним только ради того, чтобы скрыться от розыска. Это больше похоже на нагоняй ученику или младшему, чем на наказание. С каких это пор стражи запрещают нам, горой, искать преступников? Пусть их имена называют фракция, которой осталось жить пару месяцев. Да он вообще уже в третьем поясе. Его странное испытание закончилось. Мужчина поднял руку, покачал пальцем. «Погоди, погоди. Я слышал, будто в прошлом месяце старейшина Дворца Наказаний приказал разослать его духовный отпечаток по всему поясу». Лир кивнул. «И я на месте остальных старейшин спросил бы у него, сколько Саул ему заплатили за это, и за то, что наш глашатый так много нес от себятина во время оглашения бедствия. Но мне плевать, как стражи выпарют уже наших старейшин. Недавно они угрозами, обвиняя в небрежности, заставили меня отдать им этот отпечаток. Сегодня я заставил их отослать меня. И, наконец, отдохну от клейма одного из гениев клана». Мужчина вздохнул. «Сын, это обязательно?» Лир пожал плечами. «Устал. Всем от меня что-то нужно. Теперь, если нужно, пусть скачут на восток пояса. Пару месяцев в одну сторону, пару месяцев в другую сторону. Заставит их тщательно подбирать просьбы. Я перестану мотаться туда-сюда, словно слуга. Да и вас станут тревожить меньше. Пусть вспомнят, что есть еще 6 других талантов клана». Мужчина снова вздохнул, шагнул к Лиру, обнимая его и крепко прижимая к себе. Стоявший у входа верный Крам отвернулся и выскользнул за дверь, оставляя господина наедине с отцом. Ни один из них не подозревал, что Лир сильно ошибался, считая, будто испытание для Леграда закончилось. Оно только начиналось на востоке пояса. Не подозревал об этом и еще один человек. На юге пепельных равнин в крепости Врат, что соединяли второй и третий пояс, пелена формации древних неожиданно засияла. Скучавший старший охраны собрался, выбросил из головы мысли о вечере с чашей сливового вина и оглядел подчиненных. Сияние заметили все, у многих в руках появилось оружие. Дело не шуточное. Пусть и редко, но случалось, что наказанные ссылкой во второй, не смевшие поднять глаз на той стороне здесь, скажем мягко, пытались сразу показать, что они лучше, чем отбросы второго. И оказались здесь только по недоразумению. А бывало и ярились, срывая злобу в поисках виновных в их сломанной жизни. Через пелену шагнул крепкий, гладко выбритый мужчина с коротко обрезанными, изумрудно-зелеными волосами. Один. Гордо поднятая голова, едва ли не до хруста расправленные плечи, спокойная улыбка на губах, сложенные за спиной руки. Старший охраны чуть выдохнул. Этот вопить и крушить ничего не будет. Сразу видно, что звезд с неба у себя не хватал, хоть и задирает нос. Надо же, как сильно стихия отметила его тело. Навстречу пришедшему шагнул представитель горой. «Старший, вы в крепости города Северная Пасть. Не буду говорить, что рад вас видеть, напротив. Сочувствую крушению вашей старой жизни, но она все же продолжается. Наш клан горой готов помочь вам с местом в новой жизни. Мы сильнейшие фракции всего второго пояса, и никто, кроме нас, не сумеет дать вам больше». Мужчина сменил позу, расцепил руки и повел ладонью перед собой. «Не интересует. Я спешу и хочу быстрее покончить с формальностями». Старший охраны от равнин видел, как дернулась щека у горой. Впрочем, такое здесь случалось часто. Пришедшие из третьего пояса нередко еще помнили силу, которой уже лишились, и считали, что фракции отбросов им не указ. Горой повел рукой. «Прошу показать ваше возвышение». Мужчина шагнул ближе, положил ладонь на артефакт. Над ним тут же начало расти призрачное здание, добавляя этажи. 1, 2, 5, 8. Старший стража невольно облизнул губы. «Пожалуй, этот изгнанник имел повод быть столь наглым. 9, 10. Призрачный павильон сформировался полностью, вместе с венчающей его крышей. «Пиковый мастер». Мужчина убрал руку с артефакта и шагнул прочь. Горой встрепенулся, отвел взгляд от артефакта. «Старший, погодите!» Мужчина остановился, оглянулся через плечо. «Я же сказал, неинтересно. Или вы хотите заставить меня пойти с собой на глазах у наблюдателей от клана Небесных Мадов? Вы так уверены, что здесь нет наблюдателя от стражей? Или он закроет глаза на принуждение?» Горой побледнел, шагнул назад. «Старший, простите, но вы должны еще назвать свое имя». «Фимрам». Фимрам еще раз смерил взглядом наглеца из горой и двинулся прочь. У него еще много дел. Забавно, конечно, что горой так испугался первой же угрозы, но ему же лучше. Конечно, горой много бы могли ему дать, Но он не забыл, как безразлично они отнеслись к его жалобе на власти пристани лотосов. Мстить им он не собирался, но и пользоваться их помощью не желал. Все в конечном итоге решает сила. Личная сила. Сила, которую он скоро получит. Нужно только убраться подальше от пасти. Мады, правда, обещали, что наблюдателя стражи здесь сегодня не будет, мол, ему найдется чем заняться и без него. Но лучше поберечься и поспешить. Мады сполна расплатились за его услугу. Вернули ему сожженные годы жизни. Вылечили израненное неравной битвой тело. Возвысили его до предела. А затем, по надуманному предлогу, вышвырнули во второй. С духовными камнями, зельями, артефактами и рецептами в кесете, включая тот, что почти наверняка сделает его предводителем воинов, пусть и ценой жизни. Но ему ли привыкать разменивать года? Все точно так, как он и просил. Он уже достаточно силен, чтобы суметь пройти по следам людей темного и получить от них ответы. А скоро он станет достаточно сильным, чтобы отомстить за свою семью. Всем. Безруким стражникам пристани лотосов, которые за духовные камни закрывали глаза, когда мимо них тащили его семью, безродной сволочи Ндару, что приказал спустить его со ступени дворца, а главное — темному. Потом можно будет навестить родственников и спросить, о чем они думали, отказывая ему в малости, когда он стоял на пороге их домов. Фимбрам привычным жестом ухватился за бороду, но пальцы ухватили лишь пустоту. Чуть скривившись, он ускорил шаг, выплеснув из тела немного духовной силы и разгоняя с пути прохожих. И это не все его долги. После зелья у него будет год жизни. Когда он свернет шею темному, то найдет Леграды и расскажет, где его семья. Там, где ничто во всей империи не сможет причинить им вред, в сердце земель небесных мадов. Не об этом ли мечтал сам Леград, когда его семье угрожали жалкие воины Домара? Наверняка Леград скажет ему спасибо, если он, конечно, жив, но, видимо, такова воля неба, иначе оно не разделило бы их семью. Он отдаст мальчишке остатки своих духовных камней и зелий, дальше все будет в его руках. Сумеет подняться в третий, увидит свою семью. Не сумеет, на все воля неба, дало же оно ему шанс на месть. Фимрам шагал к воротам города, не зная, что опоздал со своей местью. Не зная, что все, что ему осталось в последние месяцы его жизни, это погоня за подручными темного, которые избежали гнева Тамим и людей-стражей, да схватка с мечами, к которым приведет его след. Не зная, что даже найти Леграда до конца его недолгой жизни ему не суждено. Не зная, что на все действительно воля неба. Конец 8 книги. Текст читал Олег Кейнс.